Иными словами, я бы хотел покинуть флот доминации, дабы помочь вам и вашим заданиям сверхдальнего перелета. То, что может добыть ваша база, разведданные и технологии, пригодится в защите моих сограждан, продолжил Траун. Если, конечно, мои скромные способности вас заинтересуют. Скромные ли у вас способности, мы увидим в ближайшее время, Траун. Но адмирал оценивает вас очень высоко, и мне будет интересно посмотреть на оправданность ее суждения относительно вас. Это лестно, признался Траун. Итак, вы говорили, что вполне возможно за кораблем послали суда торговой федерации. Исходя из представленных данных, какие это могут быть корабли? Давайте думать логически. Торговая федерация могла бы использовать эсминцы «Фантейл», которые могла закупить в корпоративном альянсе, либо фрегаты типа «Щедрый» из банковского клана. И два таких корабля не справятся, при всем желании, с дредноутами. Даже учитывая то, что они схожи по размерам, вооружение дредноутов делает их в сухую. Разве что «Мла» могут предоставить проблем. На «Щедрости» «Мла» могут быть. Но скорее всего, «Владыка» отдаст предпочтение торговой федерации, потому как у них могут быть достаточно огромные корабли класса «Барышник». Скорее всего, они послужат ядром эскадры. Честно сказать, будь у меня 6 дредноутов и, учитывая конфигурацию вооружения данных кораблей, что были при НАБУ, а также возможные их апгрейды, я бы смог их разбить. Я использовал датапад и вывел проекцию корабля перед Трауном. Они используют 42 четырехствольных турболазера. Судя по схеме, они в основном сосредоточены на поясе, произнес Траун. Они считают, что к сфере почти не прорваться. И как бы вы их победили теми дредноутами? Я вывел перед барышником шестерку дредноутов. Основная проблема – мла, которые данный корабль может нести. Однако, стоит отметить, что они состоят из дроидов-истребителей и контролируются с головных кораблей при помощи антенн. И если уничтожить передатчик, либо его заблокировать, догадался Траун. Однако сигнал уникален и зашифрован, заметил я. Необходимо точно проанализировать его, то есть иметь толковых офицеров РЭП, дабы перебить его. Перепрограммировать их можете даже не мечтать, но хотя бы сбить мла с курса уже достаточно. Я бы разделил группировку на две части. Первая была бы отвлекающей, она вошла бы в зону действия истребителей. Допустим, 2-3 корабля зенитного вооружения дредноутов хватит, чтобы сократить их, хоть как-то. А вторая группа, тем временем, совершит микропрыжок прямо над сферой. Однако совершение гиперпрыжка на какое-то время лишает возможности корабль стрелять и захватывать цель. Или у вас решили эту проблему с переходом на досветовые двигатели? Нет, не решили, но ее решение для текущей задачи и не надо, командор. Достаточно, зная где расположены антенны контроля, вывести корабли и атаковать их. У дредноутов достаточно мощное орудийное исполнение, которая быстро снесет дефлекторы. Они могут даже не подымать их в тех секторах. Все же их реактор слабосилен. В этих кораблях много минусов, отметил Траун. Они некогда были грузовозами гражданского значения. Да огромными, но грузовозами. Впрочем, за последнее время их могли модернизировать. Будь у них генератор гравитационной тени, который мы нашли на кораблях в Агааре, вы бы вряд ли прыгнули, как описали, продолжил Траун. Вдобавок, для подобного маневра желательно использовать не дредноуты, а мла. Они юркие, маневренные и смогут поднырнуть под щит. Сносить дефлектор турболазерами – идея хорошая, подозреваю, что их на дредноутах вдосталь. В целом маневр я считаю вполне удачным. Хотя недостаток мла в данной тактике удручает и подвергает лишнему риску большие корабли, пусть стоит снести антенны и можно будет просто избивать корабль, ведь не только мла контролируются с их помощью. Пожалуй, я ей не воспользуюсь, ведь у меня есть совсем другая идея, закончил Траун. Вы решили использовать второй способ, догадался я, забить их передачу с помощью систем РЭП? Да, согласно кивнул он. И я знаю, как нам это провернуть. Хотите понаблюдать? О, мне будет интересно, улыбнулся я. Тем же способом, про который он сейчас завел речь, он и размотал соединение Дрианы в легендах. Мой метод действительно рискованный был бы крутым, если бы в составе нашего флота были бы А-24 или З-95 с гипердвигателями, чтобы совершить микропрыжок и раздолбать сенсоры, передатчики, а после позволить большим кораблям снести точки обороны. Но идея Трауна более реализуема с текущими его силами. Помимо меня за сражением наблюдал и Жорж Кардас, которого позвал Траун сопроводить нас. Контрабандист присоединился за пару минут до выхода из гиперпространства. Мэрис Ферраси и Дубрак Кинта остались на базе, и Жорж чувствовал себя максимально неуютно. Если к Трауну он привык, то вот, периодически бросая взгляды на меня, он тревожился и волновался. «Вас раздражает наш гость, Жорж», — заметил поведение своего изначального гостя Траун. «Вы очень встревожены. Его скорее пугает собственная судьба», — поправил я командора Трауна. «Если адмирал примет решение выдать всю троицу мне, они пойдут в тюрьму согласно законам республики. Полагаю, Дубрак Кинта, ваш товарищ прекрасно понимает это и примет соответствующие контрмеры». «Действительно, мистер Кинта показался мне крайне неприятным разумным», — отметил Траун. «Но я уже изучил его модель поведения, и вполне понимаю, чего от него ожидать». Алые глаза часа обратились в сторону Кардаса. «Как и от вас, Жорж. Полагаю, это было нетрудно, в моем случае, учитывая то, что я напрямую вам заявил о своих мыслях». «А нет», — покачал я головой, перебив контрабандиста. «Траун намекает не на ваши слова. Слова — это лишь удобная форма, в которую можно облачить ваши мысли, при том, что мысли могут быть лживыми изначально. Слова — это серебро, молчание — золото. Знаете, в чем смысл, Жорж? Хотелось бы узнать, мудрый магистр-джедай». В его ответе проскользнули нотки сарказма. «Когда мы молчим, мы обычно действуем, и именно действия за нас и говорят», — ответил я. «Вы можете что угодно наплести, что мне, что командору Трауну, но лишь ваши действия покажут, кто вы на самом деле». Я заглянул в глаза мужчины. Он взгляд не выдержал и отвел. «Смотрите, не ошибитесь в своих действиях, Жорж Кардас, ведь за слова редко кого привлекают к ответу. А вот за действия...» Мужчина сглотнул и побледнел, пусть и пытался подать вид, что его не задело немного охладившаяся обстановка и повысившийся уровень серьезности. «Привлекают, и ответ может быть крайне неприятен. Я учту ваши наставления, уважаемый магистр-джедай», — тихо произнес Кардас, вернувшись к своим мыслям. Траун же с любопытством спросил: «Это и есть одна из способностей одаренных? Вы можете чувствовать нутро, я бы так сказал», — тихо спросил у меня Траун, чуть склонившись к моему уху. «Способность использовать силу не значит, что мы полагаемся исключительно на ее анализ». Я поставил легонький барьер, так что Кардас при всем желании не мог расслышать, о чем мы шепчемся. «Я действительно чувствую некие сомнения и прения сторон внутри Жоржа. Однако делать вывод только лишь на основе всего этого – глупо. Разумные – существа непостоянные. Я лишь напомнил Жоржу об ответственности и о том, что надо тщательно взвешивать свои решения. Тем не менее, вы вполне вероятно можете разрушить мой план. Простите, командор, но раз уж вы решили поддержать меня и даже завели разговор о том, чтобы начать служение нашему ордену, быть может, вы бы посвятили хотя бы меня в ваш план? Вы можете сказать, что пока что вы служите доминации, но эта операция все же в большей степени идет уже джедаям, которым вы согласились помочь. Прошу меня простить», — вдруг произнес Траун. «Кажется, я немного подзабыл такие частности. Обещаю исправиться, если все же поступлю к вам на службу. Я не суперстрогий руководитель, но есть вещи, которые подчиненный просто обязан рассказывать мне, иначе все планы пойдет прахом. Я вас поддерживаю в этом», — кивнул Траун. «К слову, он нас не слышит вообще. Когда говорите о разумном в одной комнате, убедитесь, что он вас не слышит», — улыбнулся я. «Простенький барьер силы. Убрать?» «Да», — кивнул Траун. «Мы выходим из гиперпространства». В следующую секунду барьер был убран, а гиперпространство резко прекратилось, превратившись в привычные точки далеких звезд. «Сканеры готовы?» «Провести сканирование, установить цели и точность разведданных. И боевая тревога», — произнес Траун на Чиуне приказы. «По всем кораблям доминации, истребителям с первой по шестой, разведать обстановку, в бой не вступать». «Ну что же, понаблюдаем за легендарной битвой Трауна, пока еще командора Кинмандриана, но на данный момент командующий Стратис внимательно наблюдал за действиями кораблей неизвестной доселе конструкции. Всего три легких крейсера, не более 130 метров длиной каждые и 12 истребителей. Тот, кто представился как Мит Траунуруада, довольно странным именем, говорил от имени флота экспансии и обороны Чиссов. Он не был пиратом, как представлял его вице-лорд Каф. А нет, он был военным, талантливым военным. Сперва этот инородец выяснил, а после начал систематически глушить частоты их дроидов-истребителей. Он будто игрался с ними, будто танцевал, как танцоры во время любимых опер канцлера Палпатина. Вальяжно, красиво и эстетично командор доминации часов разобрался со всеми запущенными МЛА, которые должны были разнести его группировку. Следующими на очереди были их крейсера, которые пострадали от их же ракет. Транспорт типа «Баллон», который играл роль крейсера сопровождения барышников, всего 7 штук было. Поначалу, когда «Баллоны» выпустили ракеты, можно было бы сказать, что либо истребительные части, либо крейсера командора доминации часов пострадают, либо будут уничтожены. Однако, пилоты истребителей заложили поистине образцовый маневр, сделав так, что ракеты летели в сторону выпустивших их кораблей. Казалось бы, для совершенной электроники Техносоюза, это не проблема. Корпорация Уэттембора, несколько тысяч ранкоров съела на электронике для ракеты подобной техники. Однако даже такое не спасло его группировку от коварной тактики командора. Истребители выпустили коннеровские сети, те самые, которые уже спалили процессоры дроидов-истребителей. Только теперь, 15 ракет, что неслись в сторону их врага, подверглись данной тактике. Коннеровские сети спалили процессор, электронику и вывели из строя двигатели ракет. Но инерция, она все еще вела ракеты в сторону их крейсеров. Тогда Кинман понял, к чему все идет, и обессиленно рухнул в свое кресло. Этот командор даст фору любому адмиралу корпуса юстиции. Вице-лорд Каф может только кричать и возмущаться. То, что показывал командор, вот она вершина тактического мастерства, а не те же сражения Флейнгстера, о которых говорили особенно после того, как тот разбил адмирала Тринча. Джедай пользовался куда более мощной группировкой, а этот командор делает такое, с их двумя, фактически линкорами и семью теперь уже нет крейсерами прикрытия. И наконец, когда познавшие определение полный разгром, они собирались убраться во свояси. «Параметры прыжка рассчитаны», — доложил рулевой. «Тогда прыгаем», — скомандовал Каф, испепеляя взглядом Дориану. Он как будто ожидал продолжения спора. «Вы меня слышите? Сейчас же!» Гиперпривод не отвечает. В панике пробулькал рулевой. «Компьютер утверждает, что мы слишком близко к массе планеты». Дориана изогнулся, оглядывая статусные панели. Действительно, показания подтверждали слова рулевого. Вот только поблизости не наблюдалось ни планет, ни даже завалящих астероидов. «Неисправность? Никаких неисправностей!» В голосе Кова отчетливо слышался фатализм. Снова колдовство часов. Один из барышников, хранитель, потерян раз и навсегда. Крейсера уничтожены. Остался только этот корабль. Смогут ли они им одолеть 6 дредноутов? Там нет кого-то вроде Флейнгстера. Его повелитель даже подумывал усилить их группировку, если Лайт присоединится к проекту, но проблемный магистр отказался почти не раздумывая. Почуял ловушку, или нет, неважно. Главное, что отказался и было решено оставить группировку обычную. Как выяснилось, зря. Теперь ему предстоит столкнуться с яростью владыки Ситха. Вполне обоснованный. Дарту Сидиусу не подойдет оправдание в виде того, что командор оказался слишком умным. Нет, так это не работает. Цена провала, пытки или смерть, причем очень ужасная. Но стоп, они даже уйти не могут, говорит Митраун Руэда, командор флота экспансии и обороны часов, вновь произнес спокойный голос. «Пожалуйста, не сопротивляйтесь стыковке с вашим судном. Командующему составу вашей группы надлежит сдать оружие и последовать за нашими воинами. Не сопротивляйтесь, в противном случае, мы откроем огонь и ваша безопасность не гарантирована. Ожидаю вас, командующие». «Вот урод», — донеслось от доведенного до аналога состояния белого коленя у неймадианцев Сивкав. «Как он смеет?» «Смеет», — произнес Кинман. «Отключите все оружие и дроидов. Мы проиграли. Теперь сдаемся на милость победителя». Через 10 минут к ним провели группу из гуманоидов, похожих на людей. Они были синекожими и говорили на совершенно ином языке, который Дориана, к своему стыду, не знал. Впрочем, разумных он узнал. Это часы, живущие на окраине галактики и мало контактирующие с той же республикой. Отдельное, политическое образование, в чье пространство они бесцеремонно вторглись. Очевидно, джедаев также мало волновал факт прохода сверхдальнего перелета через их территорию. Этот напыщенный идиот Джо Рустбат, и чем он опасен его владыке. Прочие джедаи, которые летят с ним, опасны. Особенно Сидиус интересовался некой ребеллой, которая относилась к расе ситхов, самой настоящей расе, что согласно их истории, склонна к тому ордену, что представляет его владыка. Но Джорус Кабат, он же идиот, их встретили в стуковочном узле. Мужчина был высок и хорошо сложен, одетый в черную форму, как и прочие воины, но в то же время именно он был командующим. Синекожий, черноволосый Чист создавал вокруг себя ореол главного. Уж Дриана на это насмотрелся, да и сам учился ставить себя так, даже не открывая рта. По правую руку от Чиста находился человек, самый обычный мужчина, чуть ниже офицера Чиста. «Итак», — мягко произнес Чист на сайбисте, — «я командор флота экспансии и обороны Чистов Мид-Траун Руэда, можно просто Траун. Вы, я полагаю», — он посмотрел на Дриану, — «командующий Стратис», — представился Кинман. «Командир группы, Стратис группой не командует», — чопорно изрек неймодианец, не дав Стратису и слова сказать. «Я, вице-лорд Каф из Торговой Федерации, а вы, командор Мид-Трауда, только что объявили нам войну. Вице-лорд, прошу вас», — закатил глаза Кинман. Он старался сохранить нотки угрозы по отношению полностью провалившегося неймодианца. «Эх, вот бы ему дали того своенравного адмирала их флота. Как там его, Зет Зорини?» Нут Ганрей считает Зета слишком себе на уме и склонным к предательству. Но что не отнять у Зета, так это то, что он прекрасный командир и хорошо зарекомендовал себя во многих сражениях. В отличие от этой реплики Гбата от расы неймодианцев, взаимные обвинения делу не помогут. Кинман бросил взгляд на закрывшуюся дверь, что отделяла этот коридорный шлюз от их корабля. «Согласен», — кивнул Траун. «Итак, изложите цель того, что вы назвали экспедиционным корпусом, или группой. Этого больше нет», — громко произнес Каф. «Вашими, между прочим, стараниями». «Отнюдь, вы сами виноваты», — парировал Траун. «Я ждал от вас всего лишь цивильного ответа на запрос». Он повернулся к Кардасу. «Я правильно говорю, цивильного, лучше цивилизованного», — поправил Кардас, чувствуя, как лицо начинает гореть. Нежданно-негаданно он оказался в самом центре внимания, или просто вежливого, цивилизованного, — повторил Траун, как будто пробуя слово на язык. «Да, верно, я ждал от вас, командующий, всего лишь цивилизованного ответа». «Да, я понимаю», — ответил Стратис, смерив Кардаса взглядом. «Могу я узнать, кто ваш спутник?» «Я просто гость», — поспешил объяснить Карелианин. «Еще не хватало, чтобы этот командующий узнал его имя, только и всего». «Не совсем», — поправил Траун. «Кардас был простым гостем, а сейчас он мой переводчик». Выражение лица командора ожесточилось. «И еще, мой пленник». Челюсть Кардаса отвисла, и уже второй раз за несколько минут он почувствовал, как кровь стынет в жилах. «Я, кто?» «Вы явились в пространство часов без приглашения», — мрачно напомнил Траун. «Не прошло и 3 месяцев, как ваш народ присылает флот вторжения. Совпадение, я здесь ни при чем», — запротестовал Кардас. «И мы не флот вторжения», — добавил Стратис. «В таком случае, чего же вы хотите?» — спросил Траун. «Не стоит оглядываться, Стратис. Говорите прямо. Я хочу услышать ответ. Прямо здесь. Или вы намекаете на то, что вице-лорд не знает о сути вашей миссии?» «Все он знает», — взглянул Кинман на Кова. «Даже, наверное, больше, чем хотелось». «Хорошо», — вздохнул он. «Я поведаю вам суть наших трудов, командующий». «Тихо», — Кинман уже чувствовал, что начал терять терпение. Сив Кав заткнулся, но надолго ли? «Вся суть в так называемом проекте «Сверхдальний перелет», точнее сказать, в присутствии на нем джедаев, крайне опасных смутьянов, что несут угрозу в том числе вашему народу». Молодой человек, что присутствовал с Трауном, закашлялся. «В чем дело? Вы тоже заметили странную реакцию Жоржа Кардаса?» — спросил вдруг Траун. «Видимо, он имеет свое мнение насчет так называемых джедаев. Хэмэмэм. Однако, командующий Стратис, полагаю, разговор этот будет долгим. Почему бы вам не последовать за нами в кают-компанию на моем корабле? Там есть где присесть и можно будет даже восполнить дефицит питательных веществ, если вы проголодались. Там же, правильнее сказать», — Жорж обратился он к мужчине. «Правильнее сказать, правильно, лучше произнести могу сказать, или сообщить вам, или смею вас заверить», — дополнил командор Кардас. «Вы хотели сказать, там же, смею вас заверить, вы сможете рассказать вашу точку зрения без излишнего напряжения». «Благодарю», — кивнул Траун. «В таком случае, воспользуемся вашим приглашением. И вы тоже, вице-лорд». Чист перевел холодный взгляд своих алых глаз на неймодианца. Их сопроводили по коридорам вглубь чистского крейсера. Он был построен скромно, аскетично. Чистцы вообще были известны за холодный, расчетливый нрав. В мозгу Кинмана сложилась возможная комбинация. Быть может, он сможет Чиссов убедить уничтожить сверхдальний перелет. Тогда он исполнит миссию. И этот Траун. Он смог разбить их флот такими силами. Пожалуй, представить такого разумного Дарту Сидиусу лишним не будет. Он проверил связующий камлинг для связи с Сидиусом. Все на месте. Осталось только убедить его. Когда они вошли в кают-компанию, Кинман посчитал, что это самое просторное место на корабле. Она была рассчитана, по меньшей мере, на одновременное нахождение здесь сотни разумных. Было заметно, что часы используют ее для своих мероприятий. В дальней части комнаты стоял стол, за которым располагалось 7 кресел, одно из которых, центральное, было повернуто спинкой к выходу. Сама же кают-компания была заставлена креслами и столами, но именно тот, что стоял в дальней части комнаты, походил на самый главный, где скорее всего восседали офицеры корабля. «Мы продолжим наш разговор», — спросил у Трауна Дориана. «Кинман Дориана», — донесся голос, от которого у Дорианы неожиданно душа будто в пятки ушла. То был спокойный, ровный голос взрослого мужчины, и он помнил, кому он принадлежал. Он исходил с центрального кресла, которое медленно повернулось. На нем восседал магистр джедай Lightflying Star собственной персоной. Дориана почувствовал странную волну, которая окатила его. Перед этим, его глаза уловили странный, белый шарик, что вылетел в его сторону. Он с ужасом осознал, что камлинг, который был призван соединить его с Дартом Сидиусом, был сломан. «В какое странное вас место занесло», — улыбнулся Сифи. «Однако стоит признать, что я рад вас видеть. Камлинг, что он носил, не позволял отследить Сидиуса ни при каком условии. Любой способ детекции портил оборудование, точнее взрывал его. Однако, Лайт походу использовал силу, чтобы уничтожить его, дабы его владыка не узнал о провале миссии. Он их переиграл. Или еще нет, джедай», — прорычал Сиф Каф, «вице-лорд, стойте». Попытался вмешаться Дориана, но неймодианец достал маленький бластерный пистолет, который смог укрыть от осмотра часов и выстрелил в сторону Флейнгстера, притом произвел несколько выстрелов. Джедай лишь выставил руку вперед, и выстрелы буквально исчезли в ней. Еще мгновение, и бластер вылетел из рук неймодианца. В ту же секунду на вице-лорда обрушился удар прикладом со стороны чисского воина, что вырубил не самого умного представителя народа неймодианцев. Сердце бешено стучало. Флейнгстар явно подружился с командором Трауном и подбил его на то, чтобы разгромить их. Или он, все же, имеет шанс на то, чтобы завершить эту миссию триумфально. Глава 20. Сверхдальний перелет. 9. Миссия во тьме неизведанных регионов. 6. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Кинман Дориана явно был растерян моим присутствием на флагмане Трауна. Впрочем, быстро взял себя в руки. Его взгляд все еще излучал испуг. Тем не менее, образование в области политики, как набуанец, он обучался примерно тому же, чему и Палпатин официально. В целом, Кинман – дипломат-переговорщик, который умело вьет словесные кружева и сглаживает неприятные углы в политике. Однако, Кинман также был слугой Дарта Сидиуса, пусть и не знал о том, что он и Палпатин – одно и то же лицо. Кинман, насколько мне память не изменяет, сейчас все еще считает, что Сидиус послал его шпионить за канцлером. И все же сейчас он понимал, что канцлер сам вырыл ему могилу. Своими намеками полететь мне на сверхдальнем перелете, Палпатин мог разжечь во мне изрядное любопытство, поэтому я, во благо исполнения миссии, якобы решил проконтролировать его. Интересно, какими недипломатическими словами он сейчас костерит Палпатина в мыслях, а ведь сам участвовал в попытках меня убедить полететь на нем. Так уж хотели меня устранить, хотя честно, блуждала мысль у меня отправиться на сверхдальнем, чтобы выманить, возможно, более крупную рыбу. При всем уважении к дипломатическим и прочим умениям Дорианы, он не смог бы уничтожить меня теми силами, которые имел. Да, возможно, я не смог бы провернуть ту же элегантную тактику Трауна, все же при анализе я опирался на возможности исключительно дредноутов, а без мла в бою против кораблей торговой федерации, с их роями истребителей, мало что выиграешь. Но текущими силами сверхдальнего уничтожить то, что прислали за ним, я бы смог. А вот если бы я участвовал в проекте, то вполне вероятно отрядили бы куда большие силы, с принципом на всякий случай. И быть может, послали бы не только Кинмана контролировать данное соединение. Однако в любом случае, Я бы тогда не смог вернуться в республику и продолжить свою деятельность относительно безопасно, да и реализовать затею с форпостом было бы проблематично, ведь что бы тогда произошло, победи я, странным бы выглядело исчезновение огромного корабля, особенно если бы я вернулся один со всего проекта, посыпались бы неудобные вопросы, и сейчас не время, чтобы на них отвечать. Магистр Лайт, и вы тут? Взял себя в руки Дориана. «Вижу, вы все же решили поучаствовать в проекте «Сверхдальний перелет», — промямлил он. «Могли бы официально согласиться. Так вас зовут не командующий Стратис», — произнес Траун. «Выходит, вы мне солгали», — он посмотрел на вице-лорда Торговой Федерации, которому сейчас оказывали помощь. «Отнесите его в мед-отсек», — отдал приказ командор. «Стоило вырубить вас, а не Сивакова». По крайней мере, его реакция выдавала истинное его отношение ко мне, лицо Трауна ожесточилось. «Всему есть объяснение», — возразил Дориана. «Меня действительно зовут Кинман Дориана, и вы прибыли уничтожить сверхдальний перелет?» — спросил командор у Дорианы. На советника канцлера и слугу Сидиуса в одном лице тут же обрушилось давление, создаваемое силой. «Помимо того, что я подтачивал его ментальное состояние, я направил силу к голосовым связкам Трауна», так что его слова звучали куда весомее и значительнее. «Или вы собираетесь устроить вторжение в доминацию часов?» «Первое», — сухо сообщил Кинман. «Сверхдальний перелет — крайне опасная экспедиция, которая несет угрозу всей галактике», — уверенно произнес он, собрав всю волю в кулак. Он больше старался убедить именно Трауна и обращался к нему. Он просчитал варианты, в которых решил, что если убедит командира соединения, то тот сможет поспособствовать его миссии. «Учитывая то, что здесь появился магистр Лайт, вы, быть может, имеете совсем иное представление о джедаях и этом проекте. Но смею вас заверить, слушать их опасно. Их единственная цель, как я и говорил, контролировать всех, говорить всем, как им стоит жить. Они несут», — сухо произнес он, — «угрозу всей доминации часов и галактики в основном потому, что, в своем желании контролировать все, решили контролировать в том числе и то, что мы называем неизведанными регионами и диким космосом. Это судно, разведывательное судно грядущей экспансии». Дориана заливался соловьем, стараясь вывернуть факты о джедаях так, как ему выгодно. Точнее сказать, он будто рассказывал о Сидиусе, но при этом говорил «джедай». И самая главная опасность – это чужаки издалека, к которым могут попасть сведения из сверхдальнего перелета, что облегчит им вторжение в галактику, довершил Дориана свою речь. Траун приложил руку к подбородку. «Да, действительно», — согласился он. Улыбка расцвела на лице Кинмана. «Риск передачи ценных сведений о галактике со стороны сверхдальнего перелета Юаужань Вонгом, они же чужаки издалека, имеется. Однако, как печально, Кинман», — в голосе Трауна появились угрожающие нотки, — «что вы, все же, пытаетесь меня обмануть во всем остальном. Я признаю риски миссии джедаев, но я также воин и понимаю, что без рисков в нашем деле никуда. Наша задача – уменьшить их количество и ту опасность, что они несут мирным разумным. Однако я не люблю, когда мне столь открыто лгут». «Я не лгу», – громко произнес Дориана. «Вы могли бы связаться с моим хозяином, Дартом Сидиусом, которому я служу, и он бы смог разъяснить вам суть наших трудов. За вашего хозяина говорит уже то, что он собирается делать», – парировал Траун. «Эта экспедиция является собой попытку создать разведывательный форпост на самых границах галактики, с целью изучения тех самых Юаужань Вонгов. Но какой приказ вам отдал Сидиус?» – спросил Траун. «К слову, да. О том, что ситха зовут Дарт Сидиус, джедаи узнали лишь во времена второго эпизода «Атака клонов», а до него еще 4 года точно. Он дал вам приказ уничтожить только джедаев, с которыми он, как ситх, враждует, и использовать ресурсы проекта для того, чтобы развернуть колонии и производить разведку мощности врага, снабжая форпост ресурсами и обеспечивая данными республику. Или он отдал приказ не проводить разведку этими силами, а просто уничтожить само судно, вместе со всеми членами проекта, потому что там летят джедаи. Дориана отвел взгляд от глаз Трауна. «Чис, пусть и не обладает силой, как я, но ложь распознавать умеет. Но вы не понимаете. Если один пленник может дать лишь смутное представление о своей родине, то вот целый корабль предоставит Вонгам всю полноту информации о нас», — громко произнес Дориана. «Как до вас может не доходить? Слепота джедаев, их высокомерие и гордыня не позволяет им увидеть ту же истину. Но вы разумный военный, Командор, вы можете встать на правильную сторону. Как я уже говорил, я признаю опасность этой миссии, ответил Траун. Но все в нашей галактике опасно, если присмотреться, особенно опасна разведка. И этим предлагает занять Орден Джедаев. А вы хотите ее прервать, Кинмандариана. Это нерационально, это ставит под угрозу в том числе и доминацию чистцев. Вдобавок, вы немного ошибаетесь насчет того, что вонги вторгнутся. Едва получит каких-нибудь пленников со сверхдальнего, влез я в дискуссию. Я подозревал о том, что Сидиус слишком коварен, поэтому у меня есть достаточно информации о вонгах, куда больше, чем у вас. Вонги не могут вторгнуться, даже если прямо сейчас все их мастера войны и командующие будут знать все о нашей галактике. Потому как они не хотят приходить в галактику не основными силами, которые все еще не прибыли к границам галактики. Они все еще летят и скорее всего потратят примерно полвека на то, чтобы собрать ударный кулак. Именно это я почерпнул, допрашивая двух живых вонгов, которых захватил на зоне Месикат. Вы же сообщили, что у вас не было пленников, зло произнес Кинман. Вы, я прекрасно понимаю цену информации в войне, Кинман. К вашему сведению, я адмирал не просто потому, что это была хорошая, пропагандистская акция. Я осведомлен о возможном высоком положении Дарта Сидиуса, о его влиянии на Сенат. Это наш промах, как джедаев, грустно произнес я. Однако любую информацию Сидиус использует только для одного, упрочнения своего влияния. А эта информация очень ценна. У вас есть пленные вонги? Спросил Траун. Да, согласился я. Они заморожены в карбоните на одной из моих тайных баз. Вы сможете с ними пообщаться, командор, когда закончите исполнение нашего плана. То есть вы уже приняли сторону, грустно произнес Дариана. Вы совершаете ужасную ошибку, Митрауну Руада, и ставите свой народ перед выбором, рабство или смерть. Напротив, возразил командор, я изучал историю тех, кого зовут ситхами. Пусть я признаю, что в их философии есть здравые рассуждения, но все же это путь саморазрушения. Тот, кто защищает, имеет куда больше преимуществ перед теми, кто только разрушает. Ваш владыка явно хочет перестроить республику под себя, однако, стоит отметить, что я не считаю, что данное государство будет тем, что мне нужно для отражения угрозы. Да, быть может, Сидиус выстроит огромную армию и флот, и вы сможете отразить удар вонгов, но, что будет после? До бесед с магистром Лайтом, я бы согласился с вашими доводами касательно того, что нужно, голос Трауна вновь приобрел мягкие оттенки. Однако, после поражения вонгов что будет дальше? Изучая историю ордена ситхов, я не нашел статистических исключений. Были лишь исключения, подтверждающие правила. Все ведет к саморазрушению и продолжению войн. Сколько ситхов сошло с ума на самом вершине власти? Их бесчисленное множество, Кинман. Отразить одно военное вторжение, чтобы пасть в очередную пучину безумца? А смысл нам и вам стараться, слуга Сидиуса? Кинман не нашелся с ответом. Смысла нет, встал я с кресла и, обойдя стол, двинулся к Кинману. В этом нет никакого смысла. Путь ситхов – это путь жестокости и ненависти, и ваш владыка не избежит этой участи. И теперь, Кинман Дариана, настала пора вам рассказать все, что вам известно о Сидиусе. Вы считаете, что я расскажу вам все? Холодно спросил он. Я его боюсь больше, чем вас, магистр. При всех ваших подвигах, командор Митрауну Руада, обернулся он к Трауну. Вы меня искренне разочаровали. При всем том, что вы услышали, вы остались глупы. Я не дам вколоть в себя наркотик, джедай, для улучшения твоего допроса. И, я ринулся к Кинману, но было уже поздно. Из его рта показалась пена, а само его тело задергалось в конвульсиях и пало на пол. Прошу простить меня, владыка Сидиус, его глаза закатились. Капсула с ядом, Траун склонился над мужчиной. Готов, сообщил он. Мда, протянул я, подойдя к трупу. Глупец, и вы не могли этого предотвратить? Спросил он у меня. Ядовитый зуб, я открыл рот Кинмана. Кровавая пена, что вытекала из его рта, была мной убрана. Видите, к сожалению, почувствовать такую манипуляцию очень трудно, особенно во время разговора, когда рот постоянно открывается. Все же, мы не идеальны, Траун. Но в этом и есть наше преимущество, произнес командор. Были бы мы идеальными, мы бы не смогли познать всю прелесть стремления к идеалу. Интересно, насколько умнее я стану после общения с вами? Задал я риторический вопрос. Ладно, печально вздохнул я. Сив Кав знает не так много, как Кинман. Его допрос почти бесполезен. Зато вот эти их корабли теперь принадлежат флоту экспансии и обороны Чиссов, верно? Спросил Траун. Да, спокойно произнес я. Уверен, адмирал оценит дар. О, она оценит, улыбнулся Траун. Уберите труп. Отдал он приказ на Чиуне воинам, и те послушно исполнили его. Значит, сверхдальний перелет вы не встретили, подытожила Аралани, выслушав меня и Трауна. Мы находились в ее кабинете, где женщина с любопытством изучала Вадин и дроидику. Искусственные солдаты, воины, созданные для войны и нужные лишь, чтобы другие не пошли на войну. Похоже, что в вашей республике крайне не любят делать грязную работу. Позволю себе не согласиться, возразил я. Дроидов используют лишь те, кто на это способен. Большинство армий в республике планетарного, системного и секторального уровней состоят из разумных. Точнее, дроидов используют торгаши. Сами понимаете, дроид не захочет есть, ему не надо создавать удобства, он поместится в маленькую коробку. Я считаю, что это ограничивает боевую эффективность, задумчиво произнес Траун. Впрочем, об этом можем поговорить позже. Флот экспансии и обороны Чиссов заявляет свои права на это имущество, мы ведь можем его забрать. Лайт, спросила она у меня, как я уже говорил, вы можете забрать всю технику, что притащили наши недруги, мне она не интересна. Была интересна, уточнил я, но что не сделаешь ради добрососедских отношений. Забирайте, отмахнулся я. А что делать с выжившими? Спросила Аралани. Сотня неймадианцев, как вы мне сообщили. Что делать с дроидами я знаю. Мы их разберем, тщательно изучим ваши технологии. Но вот что касательно разумных. Я не могу их взять в республику, печально вздохнул я. Иначе наш сговор вскроется. Это поставит не только под удар мои труды, но и ваши жизни. Как мило, что вы за нас волнуетесь, едко подметила Аралани. Естественно, я о вас волнуюсь, как и всех прочих. Я всегда старался, как умел и мог, сократить количество трупов в нашей войне с Сидиусом. А ведь она даже еще в активную фазу не перешла. Но зная весь размах, я не хотел бы, адмирал Аралани, чтобы вы мне снились, смотря своими прекрасными глазами с укором за то, что я не смог вас защитить. И так достаточно разумных с такими претензиями ко мне, и будет больше. Это все лестно, женщина почувствовала смущение и отвернулась от нас, хлопнув себя по щекам. Однако вопрос не терпит отлагательств. Вскоре сюда заявится аристократа Формбинтрона, и зная его, он точно заявит права пятой семьи на все, что нам удалось добыть и пригнать к этой базе. Как и на неймадианцев, которые много чего могут рассказать, адмирал обернулась к нам, заложив руки за спину. «Могли бы», — добавила она, — «в связи с грубым нарушением законодательства доминации Чиссов, а также оказанном сопротивлении во исполнении законных требований командора Трауна, в данный момент были приведены смертельные переговоры сотни разумных, в том числе и вице-лорду Сивукову. Вы возражаете, Лайт, с точки зрения разума, я понимаю вас, адмирал», — в горле образовалась сухость. «Все же жертвы относительно невинные и вынужденные, но...» «Как джедай, мне неприятно, вам-то», — подивился Траун. «Джедай — высокоморальные существа, однако галактика не держится на таких, она держится на таких, как вы, Лайт, на тех, кто согласен запачкать своим руки в чужой крови. Но уничтожение торговой федерации означает только одно». «Да», — кивнула адмирал, — «нам осталось лишь договориться с вашими товарищами с судна «Сверхдальний перелет», и лучше бы они прибыли до того, как аристократа Формбинтрона соизволит вновь нарушить покой нашей базы». «Уже соизволил», — послышался строгий голос. В комнату вошло сразу три часа. Двое встали у входа, а третий подошел поближе к нам. В пику Аралани, одетый в белую форму, и Трауну, что одет был в черную форму войск Чиссов, Ча Формбинтрона был облачен в тонко пошитую серую мантию с желтым воротником и насыщенно желтыми наплечниками. Он был, возможно, чуть старше Трауна. Он накинул нас взглядом, задержавшись на мне. «Адмирал, командор», — он поприветствовал офицеров флота. «Что творится в вашей зоне ответственности?» — резко спросил он. «Мне доложили о том, что тут настоящий проходной двор. Сначала появилось три шпиона, а после еще один. И целый флот вторжения в довесок. Аристокра», — приветствовала его Аралани, — «мы ожидали вас через три часа. Я смог прибыть раньше. Слишком уж мне хотелось разобраться с тем, что происходит тут», — холодно произнес Ча Формбинтрона. «Начну с первого вопроса, почему он не связан?» — спросил Чис, указав на меня. Вы, должно быть, и есть причина, по которой вторглись на нашу территорию. Я требую, чтобы его связали и допросили. Не думаю, что это возможно, произнесла адмирал, выдержав взгляд Аристокры. Это магистр-джедай, Light Flying Star. Джедай, алые глаза часа буравили меня. Вы должны быть в республике. Вас послали шпионить за доминацией? Он спросил это на Сайбисте. Нет, покачал я головой, ответив на Чиуне, чем вызвал настоящую бурю эмоций у часа. Ну да, он отдавал приказ меня связать на Чиуне и обвинял в шпионаже. Спасибо, что не материл, на той языке, который, как он думал, я не понимаю. У меня свое задание, никак не угрожающее безопасности доминации часов. Вы знаете про джедаев, а значит должны понимать, что мы бы не опустились до простого нападения. Как аристократ пятой семьи, я также знаю, кто ты такой, Light Flying Star, сурово произнес мужчина. А тебе известно даже в доминации часов. Тебя называют главным разведчиком ордена джедаев, и твое появление здесь подозрительно. Как и эти корабли, что я видел, пока шел сюда, он перевел взгляд на Аралани. Они отныне будут принадлежать пятой семье. Возражаю, спокойно ответил адмирал. Мы захватили их, как пиратов. А значит, теперь флот экспансии и обороны часов займется их изучением. Вы смеете перечить нашей семье? Спросил Чафорн Бинтрана у адмирала. Вы забыли, чем для вас закончился прошлый раз, адмирал? Вас лишили вашего происхождения. Да, повысили до адмирала, но мой отец навсегда вычеркнул вас из наследия пятой семьи. Вот уж что было мне неизвестно, так это обстоятельства, в которых Арала не посвятила себе служению воинским силам доминации, отринув благородное положение и часть имени. Видимо, что-то темное. При всем моем уважении, разбили вторженцев пиратов не вы, Чафорн Бинтрана, влез я в беседу. А значит, и не вам разбираться с трофеями. Основываясь на процессуальных нормах ваших законов, данные трофеи действительно должны принадлежать уничтожившей соединение структуре. А чужакам слова не давали, едко подметил Чафорн Бинтрана. Ваше появление здесь – международный скандал. Мы будем требовать от республики и ордена объяснения и извинений. Аристокра, я сделал три шага и заглянул в глаза мужчины. Сила бурной рекой потекла к моим голосовым связкам и голос наполнился угрозой. Мне кажется, вы слишком большого о себе мнения. Нет, у вас оно необоснованно завышено. Я изучал ваши законы. Вы не можете доказать связи между мной и пиратами, которых разбил командор Митраун Руэда. Вы также не можете доказать связь между ними и троицей контрабандистов, потому как вторженцы принадлежали ранее к торговой федерации. Да, это явно взбунтовавшиеся и отколовшиеся от нее разумные, но ненависть к джедаям за недавнее поражение у Набу и ненависть к таким мелким преступникам, вроде троицы контрабандистов, у них присутствует, даже у их изгоев. Вас банально засмеют, и вас, и вашу доминацию. Сказали бы прямо, я хочу эти корабли. Ну же, чего вы сглотнули, Чафорн Бинтрана? Скажите, скажите. Я хочу, он отвел взгляд, чтобы эти корабли принадлежали пятой правящей семье. Нет, ответил я вместе с Аралани хором. Женщина с удивлением посмотрела на меня. Вот видите, продолжил я, просто же было сказать, а то, что вам отказали. Ну так речь была о том, чтобы вы сказали, а не о том, чтобы вам передали эти корабли. Мне кажется, что вы забываетесь, взял себя в руки политик, Light Flying Star. Здесь вам не республика, нет ни ваших излюбленных СМИ, ни ваших шпионов, с помощью чего вам обелит любую репутацию. Так что я вас арестовываю, а я позволю себе обороняться, повысил я ставки, притянув световой меч в правую руку. Вы очень близко, Чафорн Бинтрана, с ухмылкой подметил. Меч, Аралани, вы, что, дура, как вы додумались оставить у него световой меч? Проверка показала, что магистр джедай Light Flying Star не несет угрозы доминации часов, донеслось от Аралани, и волен защищать свою жизнь и честь своим оружием, в случае угрозы. Мы также можем его арестовать, если вы, аристократ Чафорн Бинтрана, представите весомые доказательства того, что он угрожает безопасности доминации. Голозаписи будет достаточно, но учтите, если вы будете пытаться арестовать меня на основе лживых, подложных доказательств, я буду вынужден применить оружие, Чафорн Бинтрана. Вам не понравится исход. В качестве итога, Чафорн Бинтрана покряхтел и все же отправился шпынять воинов базы Трауна, приказывая командору устраивать боевые тревоги и изучая расторопность его подчиненных. Но суть в том, что подчиненные Трауна были идеально вышколены. так что ничего предосудительного он найти не мог. Чаформ Бинтрана пытался устраивать допрос Мэрисы Дубраку. Ко мне он приставил аж 4 воинов, которые чуть ли не под дулами своего оружия меня конвоировали. То были хмурые и скучные разумные. Ну а допрос Жоржа Кардаса, который Чаформ Бинтрана превратил в самое настоящее шоу, где был плохой полицейский, очень плохой полицейский и совсем херовый, откровенно слабый с точки зрения сыска, полицейский все 3 роли Аристокра играл сам, правда мастерски исполняя последнюю. После него Жорж ходил задумчивым, и за пару часов до появления сверхдальнего перелета, спер один из кораблей с дроидами и улетел в неизвестном направлении. Впрочем, я догадался, что это был за план, каноничный план, в котором Траун выманил Вагаари на сверхдальние и использовал их силы, чтобы уничтожить экспедицию, а после разнес еще и Вагаари. Однако в этот раз Траун будет играть, как защитник и защитит корабль, уничтожит Вагаари, и это, как сообщил мне Чисс, будет его последней миссией в роли командора флота экспансии и обороны Чиссов. Далее он поступит в мое распоряжение и предложит свои услуги Ордену Джедаев. Не могу сказать, что мне нравился план Трауна, но я не хотел игнорировать его пожелания. Он хотел бы устранить Вагаари, я хочу инсценировать гибель сверхдальнего. Наши цели кажутся не особо совпадающими, но план Трауна совмещает их. Так что, когда было сообщено о появлении в пространстве сверхдальнего перелета, база быстро превратилась в жужжащий улей. Аристокра пятой правящей семьи улетел 2 часа назад в доминацию, явно разозленный, ничего не добившийся. Только приказал отыскать Кардаса и представить шпиона ему для дальнейшего допроса. Отдав очередной приказ, Аристокра решил не контролировать его исполнение, а убрался во свояси. «Это даже хорошо, что он не будет нам мешать», — сообщила Аралани. «Она тоже собиралась лететь с нами, на флагмане Трауна. Хотя командовал соединение Траун, она в любой момент могла перехватить инициативу. Хорошо, что у меня есть способ его убрать. Правда, я думала его применить лишь в самом крайнем случае. Видимо, он настал. Оно и к лучшему», — отметил Траун, который тем временем занимался предполетной подготовкой. «Наши эксперты изучили тело вашего врага, Кинмана Дорианы», — обратился ко мне командор. «Вполне себе здоровый мужчина. Погиб от яда, как вы и сказали. Никаких маячков и следов подслушивающих устройств не было обнаружено. Разве что передатчик, которым он связывался с Дартом Сидиусом, скорее всего, он был сломан. Видимо, сломал его, стоило понять, что ему не выбраться, сделал я предположение. Скорее всего, пока Сивкав стрелял в меня». Траун располагался в кресле командира своего флагмана, мы же с Аралани стояли справа от него, в то время как Мэрис Фераси и Дубрак Кинта, оба заключенные в наручники в связи с поведением своего товарища. Пусть Траун и рассчитал то, как себя повел Жорж и явно использовал его в своих планах, чтобы выманить Мискару Вагаари, их правителя, во главе с их флотом. «Я надеюсь, что вы знаете, что делаете, Траун», — посмотрел я на командора. «Учтите, разница между инсценировкой уничтожения и уничтожения есть. Благодарю за то, что напомнили», — произнес он. «Не волнуйтесь, мы сделаем все в лучшем виде. В противном случае я бы не задумывался о том, чтобы предложить вам свои услуги. Шутка ли, допустить провал плана работодателя, не просчитав мелочи?» Гиперпространство прервалось, и корабли соединения часов вышли на досветовую скорость. В этот раз использовалось аж 5 кораблей схожего класса с флагманом Трауна и 24 истребителя. «Внимание по всем кораблям», — отдал приказ Траун. «Боевая готовность. Стрельба по приказу». А перед взором, чуть вдали, маячила могущественная фигура. Огромное судно, облепленное с 6 сторон, на манер шестигранника, дредноутами, чьи двигатели и влекли это судно вперед. «Это он», — с придыханием, наполненным удивлением, произнесла Мэрис. «Невероятно. Сверхдальний перелет. Вот на что пошли наши налоги?» — едко спросил Дубрак Кинта. «Хотели бы, чтобы они пошли на пособие беременным пенсионерам, пережившим битву при Малакаре 5, да не обязательно беременным», — парировал Дубрак. «Дубрак», — прыснула Мэрис. «Битва при Малакаре 5 произошла по меньшей мере 3930 лет назад». Контрабандист фыркнул и заткнулся. Контекст шутки дошел до Трауна, и тот натянул на себя странную улыбку. «Замечательно», — произнес Траун, сцепив руки. «Активировать генератор гравитационной тени. Настала пора к нашему спектаклю присоединить новых зрителей». Кардас должен был возбудить в Вагааре чувство мести, что и выполнял, а после отправить их на базу Трауна. Так совпало, что их корабли проходили мимо точки сверхдальнего перелета в гиперпространстве, и Траун воспользовался их сетью, выудив из гиперпространства Вагаари, заодно заблокировав путь отсюда сверхдальнему перелету, говорит командор Траун, начал отдавать приказы он. Цель, флот Вагаари, сформируйте заслон между сверхдальним перелетом и флотом Вагаари, идентифицируйте флагман Вагаари, истребители Вагаари, имеющие причудливую форму, заходили на атаку, явно намереваясь начать бой со сверхдальним, но больше всего шокировало то, что происходило на внешних оболочках кораблей Вагаари, капсулы смерти, они натурально налепили пленных в сферы, покрыв ими все свои корабли. Именно это шокировало и обычно заставляло тормозить военных при контакте с этими уродами. «Помните, магистр Лайт, вы говорили, что народ можно перевоспитать», — шепнул мне Траун. «И как вы намерены это сделать?» Я не нашелся с ответом. Тяжело дать отрешенный ответ джедая в такой-то ситуации. «Ну, я компенсирую этот ваш недостаток», — произнес Траун. Но прежде чем он начал огонь, весь многочисленный флот Вагаари, который состоял по меньшей мере из 7 крейсеров примерно метров в 500, и именно они были теми крейсерами, что развертывали сети против гиперпространства, замер. «Что это?» «Я почувствовал мощное давление силы», — произнес я, подойдя чуть ближе к окну. «То была мощная, ментальная атака, что вырубила всех и сразу. Один джедай на такое не способен. Скорее всего, она была нанесена слиянием разумов. Скорее всего, работа Гбата или Тевокки. Ваши товарищи?» — спросил Траун. «Интересная способность, и очень опасная. Это еще не все. Сила. Ее все еще используют, хотя флот Вагаари выведен из строя. Прикажите своим силам, пусть возьмут на абордаж флагман Вагаари, захватите Мискару их народа. Это их правитель, насколько я правильно помню. Там же должен быть и Жорж Кардас. А сила? Нас вызывают со сверхдальнего перелета», — доложил офицер Чиссов. «Соедините», — произнес Траун. «Перед нами явилось лицо Джоруса Гбата. Слияние с силой для ментальной атаки техника очень истощающая, тем более против такого количества кораблей за раз», — говорит командор Мит Трауну Руада из флота экспансии и обороны Чиссов. «Назовите себя и ваши намерения в пространстве Чиссов». Когда начался вызов, я спрятался за спинку кресла и полностью скрыл себя в силе. «Я Джорус Гбат, глава экспедиции «Сверхдальний перелет», Мит Траун Руада». В голосе Джоруса слышалась жестокость, а ощущение, он буквально на грани падения, и требую, чтобы вы отпустили наш корабль и дали нам уйти. «Требуете?» — спросила резко Аралани. «Интересно, с чего бы? Это пространство Чиссов. Вы остановлены вполне законно». Тем временем, корабли Чиссов отправились не к сверхдальнему перелету, а к кораблям Вагаари. «Надо мной нет закона, Чисс», — посмотрел он на адмирала. «Еще раз, вы либо нас отпустите, либо мы откроем огонь. Уберите свои корабли от собственности джедаев. Это такие же нарушители», — возразил Траун. «Мы отправим на ваш корабль досмотровую команду, дабы убедиться, что вы не представляете угрозу доминации Чиссов. В противном случае, джедай, вас придется арестовать. Преимущество все еще на нашей стороне», — грозно произнес Гбат. «Стоит мне отдать приказ и дредноуты сметут все, что ты называешь флотом, экзот. Похоже, что вы недоговороспособны, джедай, что поддался гордыне. Джедаи не поддаются гордыне. Джедаи ведут и направляют глупых разумных. Вы считаете, что у вас есть право отдавать мне приказы? Мне плевать, чья здесь юрисдикция, мне плевать, кто здесь главный. Я не собираюсь терпеть ваши беспочвенные требования. Если не хотите уйти по-хорошему», он нацелил руку в сторону Трауна. Тут же невидимая рука сдавила горло Трауну. Она душила командора и вдавливала в кресло. «И ты, экзот, и Тевокка, и все эти ничтожества, либо поступите, как я требую, либо будете уничтожены. Мне кажется, что вы перегибаете», — решил я показаться, прервав технику Гбата. «Причем очень сильно, мастер Джорус. Ты», — глаза Джоруса налились ауродиумным блеском. «Даже учитывая то, что в этот раз Траун даже не атаковал его и он не ранен, вполне себе бодр. Похоже, гордыня Джоруса Гбата всегда будет приводить его к падению». Траун обмяк в кресле, тяжело дыша. «Флейнг Стар, что ты тут делаешь?» «Ну, я немного волновался и, как выяснилось, не зря, я посмотрел в глаза Джоруса. Ты поддался собственной гордыне, я активировал датапад. С этих пор ты лишен всякого статуса на сверхдальнем перелете, Джорус. Я только что снял все права. Ты, как, ты забываешься?» «Джорус, эта экспедиция слишком важна, чтобы я оставил ее без особого внимания. Я до последнего рассчитывал на то, что ты отринешь глупую гордыню, вернешься на путь защиты разумных, а не попытаешься им просто навязать свою безудержную власть. Но ты более не джедай, поэтому тебе опасно оставлять такие права. Не сопротивляйся аресту, Джо Рустбат. Приказ по сверхдальнему перелету. Джо Рустбат предал миссию и поставил ее под угрозу, произнес я. Экран с Джорусом погас, он отключил связь. Только что я лишил его всех полномочий. Компьютеры банально больше не примут никаких приказов от него. Я подошел к Трауну и немного поделился с ним силой. Пусть я не могу лечить серьезные раны, но чтобы оклематься Трауну нужно совсем немного. Мужчина тяжело дышал и все трогал свое горло. «Вы как?» «Спасибо», — произнес командор. «Вы остановили его». «Всегда пожалуйста». Я перестал его касаться для дележки силой. «Что это было?» — спросил Аралани. «Удушение силой», — ответил я адмиралу. «Телекинез. С помощью него можно схватить за горло любого разумного и задушить его. В основном ей пользуются адепты темной стороны силы. Тот же владыка Ситх мог бы попробовать ее использовать. Он смог такое провернуть, находясь на другом корабля в 1000 ВВС, ошарашенно спросила женщина. «Я могу такое провернуть через полгалактики», — ответил я. «Суть в том, что сила везде, адмирал. Она пронизывает пространство вокруг вас. Сила пронизывает и вас. Это энергетическое поле, на которое разумные с достаточным талантом способны влиять. Тут дело в умении и самоконтроле. Пусть я сказал, что могу такое повторить на полгалактике, я все же вряд ли когда-либо будут использовать такую технику. Все же она явно склоняет вас ко тьме. Но с Джорусом надо разобраться прямо сейчас. Стыкуйтесь. Система корабля допустит стыковку. Что нам делать?» — спросил Улиару Лоран и Джинзлер. Девушка находилась рядом с ним во время атаки тех, кто назвал себя Вагаари. Рядом с ней находился и мастер Джастин Манинг. Она посмотрела на мастера, а следом на рыцаря Рибеллу, краснокожую экзотку. «Приказ ясен», — хмуро произнесла Рибелла. «Мастер Джорус объявлен, как тот, кто пал во тьму. Сейчас нужно, чтобы все гражданские покинули сферу, Дредноут-1, где он находится, и арестовать его. Магистр Лайт, похоже, сам решил проконтролировать успех миссии. Но что нам делать с кораблями, что нас окружили?» — спросил один из людей. «Они являются нам союзниками», — ответил мастер-джедай. «Сейчас главное разобраться с мастером Гбатом». Лорана отвела взгляд. Ее наставник в один миг переменился, посчитав угрозой всех. Судя по данным, Дредноут-1 даже готовился открыть огонь без вступления в переговоры. А после убийственная аура раскинулась от этого корабля. Мастер Джорус хотел убить кого-то. Его необходимо остановить. «Всем джедаям, отправляемся на Дредноут-1», — донеслось от Джастина Маннинга. «Я, Траун и Аралани высадились на первом Дредноуте, на котором и был Джорус Гбат. А тут разыгралась самая настоящая драма. Джорус натурально взял в заложники детей, причем все дети были одаренными. Он находился в одной из кают компании Дредноута. Мастера джедаи и рыцари стояли и ничего не могли сделать, так как Джорус держал активированный световой меч прямо у младенца, которого держала заплаканная мать. Прямо перед Джорусом стояла Лорана Джинзлер, держа Дина Джинзлера, своего брата, за обрубок руки. Тивакка, Джастин Манинг, Зао и Фэй находились внутри. Мастер Эвриас, судя по всему, двигался в нашем направлении. Также тут присутствовали все рыцари, в том числе и Рибелла. «Что это вы тут устроили?» — холодно спросил я, оглядев присутствующих. Помимо джедаев и детей, в кают-компании находился персонал сверхдальнего. «Это слишком для детского утренника, Джорус. Заткнись. Сейчас не до твоих шуточек», — громко прокричал он. «Что ты тут вообще забыл и почему с этими экзотами?» «Эти экзоты, часы, адмирал Аралани и командор Митрауну Руэда, представители доминации часов, в чьем пространстве мы сейчас находимся. Они наши друзья. Они помогли уничтожить угрозу Дарта Сидиуса, который послал за вами, между прочим, корабли перехвата, которые должны были всех вас убить. Но что более неприятно, Джорус, так это твое поведение. Что ты творишь? Я даю тебе 5 минут на изъяснение. Я не собираюсь оправдываться». «Назад, Флейнг Стар». Он нацелил на меня лезвие своего синего светового меча. «Стоит тебе шелохнуться, и я вспорю брюхо этому младенцу. К слову, а ведь малыш, который как раз начал плакать, был неодаренным. То есть он взял в заложники мать с ребенком, неодаренных. Я успею быстрее, чем твоя техника телепортации», — произнес он. «Кроме того, ты можешь меняться местами на конкретный объект в единичном выражении. Ты не способен обменяться на эту дуру и ее ребенка сразу. Вы все будете делать то, что я вам велю. Мастер, пожалуйста. Прокричала чуть не плача Лорана. Это же не вы. Вы не можете себя так вести. Вы же джедай. Лорана, моя бывшая ученица, посмотрел на девушку Джорус. Ты меня разочаровала. Я учил тебя, но ты не стала настоящим джедаем. Так и не поняла. Наша миссия править, а не защищать. Ты мое разочарование, которое предало меня. Ты умрешь первый. Так, я устал. Хватит этого спектакля. Сила полилась к моему левому глазу, когда Джорус занес меч над Лораной. Девушка не оборонялась и была готова принять удар. Стой, хватит, Джорус. Прорычал Тивакка. Предатели должны умереть. Вертикальный удар, сверху вниз, летел в голову Лораны. Мгновение и я обменялся местами именно с этой девушкой. Джорус среагировать не успел. Оба клинка зеленого цвета вспыхнули и тут же погасли. Левой рукой я отразил атаку Джоруса, а меч правой пробил его живот насквозь. Кха, урод. Джорус упал на спину, раскинув руки и выронив световой меч. Я мог привести их к славе, но теперь их ждет смерть. Только тебя, Джорус, ответил я. Только тебя. Глава 21. Сверхдальний перелет. 10. Миссия во тьме неизведанных регионов. 7. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Вы в порядке? Спросил я у плачущей рядом с телом Джоруса женщины. Она действительно пережила шок и ужас. В конце концов, многие прекрасно понимали, на что способен джедай. Впрочем, как он способен отнимать жизни, так и защищать. Так что я, отключив световые мечи, подошел к женщине. Она сжалась, будто ребенок, прижав плачущего младенца к своей груди. Коснувшись лба, я сосредоточился на ее разуме, стараясь ее успокоить. И в то же время успокаивал и ее ребенка, который перестал плакать и засопел, явно провалившись в сон. «Все хорошо, все уже кончилось», — произнес я, глядя в глаза женщине. «Прошу простить весь наш орден за поведение сего», — я бросил взгляд на труп, не самого разумного нашего представителя. «Мы выплатим вам компенсацию, после того, как установим степень вреда вашему разуму». «Лорана, ты жива?» — удивленно спросил у рыцаря Джинзлер ее брат. «Дин Джинзлер, я видел, как этот сумасшедший наносил удар по тебе. Я», — девушка сориентировалась быстрее прочих присутствующих. «Вообще лишь одаренные среагировали на изменившуюся обстановку, погасив световые мечи. Как это, мастер Гбат?» Она подбежала к трупу наставника. «Почему, мастер, почему вы это сделали?» «Потому что он возгордился». Я положил руку на плечо девушки. «Мы, джедаи, можем быть сильнее многих, но мы не имеем права опускаться в пучину гордыни. Твой наставник пал, Лорана. Это больше был не Джорус Гбат, а кто-то другой, кто предал и убил твоего наставника, заняв его место. Я бы никогда не поверила, что он может так сделать. Сделать такое», — грустно произнесла девушка. «Так это и был темный одаренный», — донесся голос Трауна. Участники сверхдальнего перелета обратили внимание на часов. Теперь уже кончился бой, и они могли обратить внимание на новых разумных, доселе невиденных. «Ситх? Нет, просто падший», — поправил я Трауна. «Для ситха он не обучен достаточно». «Хмм», — потер командор подбородок. «Полагаю, нам всем нужно время, дабы прийти в себя. Известите капитана Пакмиллу, мы проведем совместное совещание через час. До той поры, сверхдальнему перелету запрещено выходить на связь». «То есть все это был ваш план?» — грубо и громко сетовал Пакмиллу. Монкаламарец, который возглавлял сверхдальний перелет со стороны граждан, лютовал. «Капитан был зол, когда мы собрались в конференц-зале, в сфере судна, где я и просветил его и офицерский состав касательно сути миссии. Эти разумные решили уйти из республики, подальше от бюрократии вашего произвола, на который я насмотрелся, работая с Гбатом, чье тело вы сожгли. А теперь вы мне сообщаете то, что явно никого не порадует.